Суэц в прошлый понедельник. Роберт, брат матери Джеймса, шериф в Линлитгоу, затем служащий в Гонконге, женат на сестре известного шотландского художника Вильяма Дайса, выполнившего несколько портретов семьи Кеев, семьи матери Максвелла. Лиззи говорит, что когда ты вернешься, ей не было бы неприятно, если бы ты привез с собой полный баул серой камвольной пряжи. Впрочем, под ней она, кажется, подразумевает шерстяную. Я сделал 3 свинцовые отливки, живой, точнее, мертвой натуры. Одна отливка — это гребешок, 2 другие — мидии, причем один из последних должен сию минуту появиться на этом знаке «плюс». Если захочешь узнать больше, взгляни на красные и синие буквы письма по порядку от начала до знака «плюс». Если это сделать, то проявятся следующие 2 фразы. Морским файком можно хорошо полировать. Я копирую старую печать из Солюстия. В тексте красные и синие буквы заменены соответственно жирными и курсивными. Как поживают все люди и звери? Нянюшка, Мэгги, Фанни, Бобби, Тоби и Марко. Ваш покорный слуга Джайкс Лекс Мерквелл. Письмо как письмо, такие письма часто направляют 12-летние мальчики своим близким доверенным друзьям. Письмо дурашливое, мысли прыгают с одной интересной темы на другую, но гениальность не может таиться, его дает она о себе знать неуловимым штрихом, необычайным поворотом мысли, острой заметкой, юмором, пока еще детским. Свой угол зрения насущее прослеживается здесь и в необычном сюжете для печаток, и в шутливом искажении имен и названий, и в неожиданном, но довольно точном сравнении «ребенок-головастик». А главное, письмо это содержит первые научные открытия Джеймса Клерка Максвелла, открытия микроскопические, как эти 0000, но все же открытие, обнаружение того, чего раньше никто не знал. Никто не знал или не мог рассказать Джеймсу, где пасутся в море моллюски. Он обнаружил это сам, и факт «моллюски в море пасутся на морском файке» является новым установленным фактом, пусть крайне частным и незначительным, но уже крупицей материала, из которого построен величественный храм науки, фактом, неизвестным ранее никому. С этого малозначащего на первый взгляд открытия начинается счет все большим и большим открытием, таким вещам, о которых раньше никто ничего не знал, а впоследствии и таких, о которых никто ничего и не подозревал. А творческая энергия Максвелла уже находит почву для обнаружения иных, может быть и незначительных, но неизвестных ранее фактов. Например, морским файком можно хорошо полировать. Открытие мелкое, незначительное, стеснительно упрятанное в искусную шифровальную схему, как и заурядное сообщение о том, что начал копировать старую печать из Солюстия. А разве не открытие сам шифр, с помощью которого передана дополнительная по отношению к общему количеству затраченных букв информация? Число букв тоже, а информация возросла. Принцип, используемый и сейчас в любой компактной системе передачи информации. Секрет загадочной личности раскрывается в силу важных причин. 19 июня 1844. Старина 31. Мой дорогой отец, в среду я ходил на виргинских менестрелей. Иногда они пели так. Первая строчка сопровождалась трещотками, вторая — тамбурином, третья — на банджо, вот так, как будто очень быстро играет на гитаре, четвертая — скрипкой, а потом все вместе с хором. В субботу, получив отметку за стихи по Лаокоону, Я пошел на отвратительного ящура.